Я медленно ехала по улице. Ага, вот и круглосуточный мини-маркет, про который говорил Симонов. Рядом с ним лоток мороженщицы, а дальше, почти у самого перекрестка, стоит парень возле стенда с видеокассетами. Стеклянные стены магазинчика так густо залеплены рекламой колы, сигарет и сникерсов, что сразу ясно, ничего из происходящего на улице изнутри не видно. И пошла я туда только в силу старой привычки опрашивать всех потенциальных свидетелей. На всякий случай. А вдруг повезет? Поднявшись на невысокое крыльцо, потянула на себя тугую дверь, украшенную лаконичной табличкой «Открыто». Продавщица, очень молоденькая и очень миленькая, этакая феечка, отчаянно скучающая в одиночестве, была искренне рада мне. Она с сочувствием покивала в ответ на мою довольно дикую историю про дальнего родственника из провинции, с которым мы якобы договорились встретиться позавчера здесь, на углу. А я по независящим от меня причинам приехать не смогла, а он теперь мне не звонит, может, обиделся, но твердо знает, что я теперь его должна разыскивать. Так вот, не появлялся ли позавчера вечером у нее в магазинчике человек? И дальше подробное описание Петечки с особым упором на нервный вид и большой портфель. Девочка мудро не обратила внимания на всю нелепость моей истории, только сказала: «Ну да, родственники, с ними всякое случается». Кроме сочувствия, она больше ничего не могла мне предложить. В магазин никто, похожий на моего гипотетического родственника, не заходил. А что касается улицы, сами видите, она указала на плотно заклеенные витрины. Чтобы хоть что-нибудь увидеть, на корточки надо присаживаться. Знаете, вы попробуйте у Лёни спросить. Он с кассетами на углу стоит. Этот все видит и все знает. Улыбка на ее лице предназначалась явно не мне, а всезнающему Лёне, стоящему на углу. Поблагодарив милую девочку, я направилась к выходу. «А если этот ваш родственник все-таки появится, может, ему что передать?» – неожиданно остановила она меня. К такому вопросу я была не готова. Говорить ей, что человек, так подробно описанный мной, никогда не появится в ее владениях, поскольку переселился в мир иной, было несколько бестактно. И что, если он все-таки придет ему передать, я не могла сообразить. «Скажите, пожалуйста, чтобы он позвонил мне на работу. Телефон он знает. Ничего умнее я не придумала». Спускаясь с крыльца, я ругала себя последними словами. Ясно было, что моя легенда о пропавшем родственнике не выдерживала никакой критики. Но придумывать что-то новое было некогда. Лоток с мороженым стоял в двух шагах от магазина. Продавщица, хмурая полная женщина, разгадывала сканворд и никак на мое появление не отреагировала. «Извините, пожалуйста, можно у вас спросить?» «Все цены указаны», – буркнула она, не поднимая головы. «Да нет, я хотела узнать, вы были здесь позавчера примерно?» «Не была, мы меняемся». Она вписала слово и мрачно застыла над клеточками. После беседы с любезной девочкой из мини-маркета мне стало обидно, что тетка даже не взглянула на меня, и я молча повернулась и пошла к перекрестку. Ну, разумеется, я уже у лотка с видеокассетами, а план разговора опять не готов. Пришлось с умным видом уставиться на выставленные образцы видеопродукции, пытаясь собраться с мыслями. «Что вас интересует, девушка?» Профессионально жизнерадостный голос продавца невозможно было игнорировать. «Боевики, мелодрамы, комедии. Вот довольно свежий фильм «Тринадцатый воин». Мистический боевик с Антонио Бандерасом. Очень многие покупают». «Да нет, спасибо. Я к Бандерасу как-то равнодушна. А вы здесь каждый день стоите?» «Стою. Куда мне деваться? От зари до зари». «Раз Бандерас вам не нравится, значит, Ди Каприо можно не предлагать. Хотите фантастику? Ужастики какие? Недавно «Чужие 4» вышли». «Нет уж, этого точно не надо. Я предпочитаю что-нибудь повеселее. А позавчера, примерно в это время, чуть попозже, вы тоже еще работали?» «Повеселее, говорите?» Его рука скользнула по целлофановым обложкам. «Позавчера не то, что попозже. Вообще до темноты стоял. У ребят колесо спустило и еле дождался, пока они за мной приедут. Просто комедия или веселенький боевичок с Джеки Чаном. Боевичок лучше. Только с Чаном я все, что хотела, уже купила. А вы в это время, позавчера вечером, не видели здесь парня, длинного такого? Ну да, Чан сдал за последнее время, согласился продавец. Жидковатые фильмы стали. А вот «Правдивая ложь» со Шварцем. Не новинка, конечно, но фильм классный. И весело, и круто. Я его уже года три как купила. Не видели ли вы вчера вечером здесь на углу парня? Длинный такой, неухоженный, с портфелем или свертком каким-нибудь. Стояла я на своем. А как же? Видел. Выплясывал тут один хмырь под фонарем, рассеянно сказал он. Может, раз вы со Шварцем фильмы смотрите, «Конец света» возьмете? Правда, не слишком веселая, зато свежачок. Видела, Мура, отрезала я. Каша совершенно несъедобная. Слушай, друг, ты мне лучше про этого мужика под фонарем расскажи. Куплю я у тебя все, что ты захочешь. Но мне очень нужно знать, кого он здесь ждал. А почему вы меня это спрашиваете? Парень растерялся и заосторожничал. Мне продавщица из мини-маркета посоветовала с вами поговорить. До меня вдруг дошло, что я сгоряча перешла на «ты» с незнакомым человеком и аккуратно отъехала назад. Глупо это занятие свидетелю хамить. Вы ведь Леня, правда? Мне позарез нужно об этом человеке все узнать. А она сказала, что вы очень наблюдательны и наверняка что-нибудь видели. Так это Лариса вас послала. Он расцвел. Знакомство с феечкой из мини-маркета превратило меня, если не в задушевную подругу, то, по крайней мере, в заслуживающего доверия собеседника. А зачем вам про того мужика? Понимаете, Леня, нужно, очень нужно. Важное дело? Очень важное. И от того, что вы видели, многое зависит. Понял. Хорошим парнем был этот Леня. Видел, конечно. Длинный такой, в старом джемпере. Он? Точно. Что он здесь делал? Сейчас. Раз такое дело, то я все по порядочку. Ребята, я уже говорил, задержались. Я собрал все, упаковался и стою, как дурак. Делать нечего, глазею по сторонам. А уже почти совсем темно стало. Фонарь зажегся на углу. Я ведь еще почему на него внимание обратил? Очень забавно было. Мужик этот мимо меня галопом проскакал, а под фонарем остановился и топтаться начал. Я на него и смотрел, больше не на что было. А в руках он что-нибудь держал? Портфель здоровый, по виду пустой, но с другой стороны у одного моего друга, похоже, есть. Так в нем 4 пива по дну катается, никто и не заметит. Ручка у него оборвана была. Леня секунду подумал и уточнил. Я так думаю. Мне, конечно, не видно было, но мужик этот свой портфель не в руке держал, как обычно, а вот так к груди прижимал. И что потом? Долго он здесь стоял? Меня начала бить мелкая дрожь. Господи, сделай так, чтобы этот славный Леня видел что-то важное. Мне так нужна сейчас улика, примета, хоть что-нибудь. Да нет, не особенное. 5 минут не прошло. Он улыбнулся. Но дальше самый цирк и начался. Подъезжает к перекрестку Мерс, Вишневый, точь-в-точь, как у нашего шефа. Я обрадовался, думал за мной. Он иногда, когда рабочая газелька ломается, сам нас собирает. А Мерс мимо меня и тормозит около этого мужика. Я удивился, как же так, думаю, он что, сдурел? Потом на номера посмотрел. Похоже, но на одну цифру отличается, и буквы другие, и левая задняя дверь немного помята. Номер, помните, выдохнула я. Так я ж говорю, у шефа Вишневый Мерс, Е-687-АВ, а этот подъехал тоже Вишневый Мерс, только вместо семерки был 0, а последние 2 буквы СТ, точно. Значит, получается номер у него Е-680-СТ. Головой ручаюсь. У меня на номера память железная. Е-680-СТ, повторила я. Леня, вы гений. У вас совершенно удивительная память. А дальше что было? Они уехали? Нет. Тот, что в Мерсе сидел, дверцу открыл, а этот, что подпрыгивал, достал из портфеля сверток какой-то и отдал ему. Вот такой примерно сверток. Я показала приблизительные размеры талии. Да, он кивнул. А потом Мерс сразу уехал, и этот мужик ушел. Медленно так побрел, словно из него воздух выпустили. А что такое? Воры они, что ли? А вы их ищете? В общем, что-то в этом роде. Леня, а в машине никого, кроме водителя, не было? Нет, он один был. Правда, я его плохо разглядел. Под фонарем, конечно, светло, но он же в машине сидел. Мелькнуло лицо, когда высунулся сверток взять. Так, урод какой-то. Маленький, плюгавенький. Усмехнулась я, вспомнив Верочкино описание мужчины, который встретился ей около Петечкиной квартиры. Ведет мне на свидетельские описания подозреваемых. Все уроды. Вот тебе и особые приметы. Морда кукишем, волосенки дыбом. Точно, неожиданно поддержал меня Леня. Так вы его знаете? Кого? Я как-то потеряла нить разговора. Этого мужика из Мерса. У него и верно физиономия кукишем. И стрижка такая, что волосы вверх. Сразу ясно, что бандит. Что вы, Леня, разве можно так судить? Мне стало смешно. Удача, конечно, дама капризная, но, похоже, сейчас она решила повернуться ко мне лицом. Был у меня один знакомый, так ему за лицо можно было сразу пожизненное заключение давать. А милейший был человек, артист кукольного театра. Ладно, бог с ними, с физиономиями, Леня. Давайте я что-нибудь куплю у вас. Вы мне так здорово помогли. Любую кассету, какую хотите. Самую дорогую. Ну вот еще. Парень неожиданно насупился. Я что, за деньги вам тут все рассказывал? Я просто. Почему не помочь хорошему человеку? А если вам ничего не нужно, так нечего вам и деньги тратить. Везет мне сегодня бесконечно. И номер Мерса узнала, и в хорошие люди попала. Леня, проникновенно сказала я. Я очень хочу купить у тебя кассету. И не может быть, чтобы у тебя не нашлось того, о чем я давно мечтала. Что у тебя из музыкалки есть? А, он сразу оживился. О чем речь? Лучший выбор в городе. Наша или зарубежная? Давай зарубежную. Вот, смотрите, вся классика. Пинк Флойд, Роллинги, Битлз, Статус-кво. А что у Битлз? Перебила я его. «Новинка 30-летней давности», – расцвел Леня. «Желтая подводная лодка. Потрясающий мульт. Поверить невозможно, что они 30 лет назад такое могли делать. Теперь его еще технически подновили, звук почистили. Конфетка, а не мультик получился». «Вот это и есть предмет моих полуночных мечтаний», – твердо сказала я. «Поверите, Леня, я много слышала про эту подводную лодку, песни из нее знаю, а сам фильм никогда не видела. Хочу его иметь. Нет проблем». Леня ловко выудил кассету, обратил мое внимание. «Смотрите, обложка какая, это вам не картонка». «Да», – с уважением согласилась я, разглядывая пластиковый футляр, украшенный портретами ливерпульской четверки, нарисованными из мультфильма и фотографиями. Я расплатилась, засунула кассету в один из карманов куртки. Терпеть не могу таскаться с кошелками, поэтому всегда покупаю куртки с большим количеством карманов разного размера, чтобы можно было рассовать все – от тюбика с помадой до газового пистолета. Пообещала Лене, что теперь покупать все фильмы буду только у него, и распрощалась. Уже от машины оглянулась. Он стоял, глядя в небо, потом посмотрел на часы, махнул рукой и начал потихоньку упаковывать свою фильмотеку. «Пожалуй, пора», – согласилась я с ним. «Уже снова темнеет. Как дни летят». Я медленно ехала по улице, но теперь не смотрела по сторонам, а решала, куда мне сейчас отправиться. Первым делом необходимо было как можно скорее отловить Мельникова и сообщить ему номер вишневого «Мерседеса», в котором разъезжал по городу подозрительный кукиш. Номер я для верности записала, а то вдруг начнутся провалы в памяти. Пока что вся картина участия этого малопривлекательного субъекта складывается довольно убедительно. Позавчера он забрал у Петечки украденную талию, а вчера его видела Верочка, сразу после убийства. Господи, только бы машина была не ворованная и не в угоне, а числилась бы за хозяином. И хозяином этим был бы сам Кукиш. Неужели я прошу у Всевышнего слишком много? Некоторые богатства просят, красоты, а я всего-то, чтобы эта машина была личной машиной Кукиша. Такую скромную просьбу можно бы и удовлетворить. И все-таки куда теперь ехать? Рассмотрев все варианты, я проголосовала за возвращение домой. Во-первых, как я уже упоминала, начало темнеть. Следовательно, можно было сделать вывод, что день кончился и наступил вечер. Во-вторых, я страшно устала и проголодалась, что было неудивительно, поскольку непрерывная беготня и разговоры истощают организм, а чай, пусть даже и хорошо заваренный и с печеньем, не является полноценной заменой обеду и ужину. В-третьих, больная голова все настойчивее требовала покоя, а с головой, как известно, надо дружить. Что же касается первоочередной задачи – поиска Мельникова, мне было даже удобнее делать это из дома, по телефону. Решено, еду домой, уж очень есть хочется.